Имея в виду финансовые затруднения своего двора, он скромно исчислил общую сумму на въезд в размере 150 тысяч ливров. 60 тысяч ливров на экипажи, 25 тысяч ливров на упряжь, 11 800 ливров на мундиры берейтеров, егерей и пажей, 42 тысячи ливров на лакеев. Все было вычислено с большой точностью. В Версале надеялись было остановить эти новые требования маркиза, указав ему, например, князя Кантемира, который обошелся без всякого въезда. «О, если дело стало только за этим, — возразил маркиз, — то и у него будет въезд. Вы думаете, что ему это нужно? Я в этом не сомневаюсь. Я сам с ним поговорю». Но Кантемир и слышать не хотел ни о каком въезде. Он уже страдал болезнью, менее чем через год унесшей его в могилу, и принужден был жить в полном уединении, и по состоянию своего здоровья, и вследствие скудости своего жалования, выплачиваемого ему очень неправильно. У него не было ни охоты, ни средств входить в большие расходы. Он держался вдали от двора, питался одним молоком и почти все свои обязанности ограничил покупкой засахаренных фруктов и сыра для стола императрицы и портретов королевской семьи для галереи Ее Величества. Видя настойчивость Шатарди, он вынул из кармана бумагу и небрежным тоном задал своему собеседнику вопрос. «Ваши верительные грамоты дают моей государыне титул императорского величества». Вы помните, что маркиз хлопотал об этой уступке Елизавете, но натолкнулся на решительный отказ. Он должен был признаться в этом русскому послу. «Это очень осложняет дело», — сказал Кантемир. «Вы, наверное, не получите возможности представить ваши верительные грамоты и явиться официально ко двору. Но во всяком случае, это совершенно устраняет вопрос о въезде. Я как раз получил по этому поводу очень категорические указания, о которых собираюсь сообщить вашему двору». Осложнение действительно получилось ужасное. Через несколько дней после настойчивых упрашиваний Шатарди удалось, наконец, вырвать в Версале согласие на такую уловку. Ему разрешили обращаться лично к Елизавете, именуя ее тем титулом, которого она требовала. Но отказывались идти в настоящую минуту дальше, приводя очень веские основания. Франция ничего другого, кроме титула императрицы, и не могла предложить России. Это было неоспоримым фактом. И самые хитрые комбинации не могли в этом ничего изменить. Англия давала России деньги, Пруссия и Австро-Венгрия – войска, а Франция могла дать только это. И если бы она добровольно пошла теперь на эту уступку, которая приписывала большое значение, то осталась бы с пустыми руками, в крайне невыгодном положении для того, чтобы начинать переговоры о сближении. Титул, которого добивалась царица, должен был служить приманкой и, как выражался Дютель на своем напыщенном языке, печатью возможного союза с этой государыней, если бы она разорвала свои договоры с другими державами. Но в последнюю минуту, в конце сентября, когда Кантемир довел до сведения Версальского двора о полученном им рескрипте, маркизу Шатарди дали еще два письма от короля к Елизавете, чтобы воспользоваться ими в крайнем случае. В одном письме это было продумано весьма хитроумно. Упоминался императорский титул, но оно не было верительной грамотой. Оно называлось просто дружественным письмом. Другое было точной копией первого и подлинной верительной грамотой, но было написано рукой короля и не скреплено канцлером, что придавало ему менее официальное значение. Кантемир ничего не знал обо всех этих ухищрениях. Беседуя с министрами короля, он высказывал беспокойство по поводу разрешения этого щекотливого вопроса. «Все уладится в скором времени», — ответили ему. Но маркиз Шеттарди и теперь уже изменил свой план. Так как он не мог сделать въезда, достойного его положения, и по этикету рисковал даже не быть официально признанным как дипломат, так как, наконец, цель его возвращения в Россию сводилась к тому, чтобы возобновить борьбу с его прежними противниками, то он был готов принять на себя все последствия этого исключительного положения. Он явится к русскому двору как частное лицо. Он будет игнорировать этих министров, обреченных на близкую гибель. Он через их головы обратится непосредственно к самой Елизавете. И для заключения союза с Францией, на который государыня согласится в благодарность за императорский титул, поставит непременным условием их отставку и отказ от их политики. Листок уверял в своих письмах, что герой страстно мечтает о титуле. И разжигая в Елизавете эту страсть, а вместе с нею, может быть, и другие чувства, Шеттарди надеялся добиться своей цели. После этого он соглашался принять официальное положение посла и сделать въезд, какого еще никогда не видали в России, если только... Но тут маркиз не договаривал до конца своих мыслей. Листок указывал как-то своему другу, что ни один официально аккредитованный при русском дворе дипломат никогда не бывал близок к императрице. Это был вопрос принципа. Да и сам паломник в Троицкую лавру хорошо помнил, что государыня пригласила его поехать на богомолье лишь после прощальной аудиенции. Даже Мардефельд, зорко следивший за нравами и взглядами Елизаветы, отметил это обстоятельство. И человеку, который и прежде мечтал сыграть в России роль более выдающуюся, нежели роль простого дипломата, хотя бы и самого счастливого в своих начинаниях, стоило над этим призадуматься. С такими планами представитель Франции отправился в путь, чтобы исполнить возложенное на него поручение, хотя официально и не был послом. Но вместо этого нарвался на самую неприятную и унизительную из историй. Шестое. Возвращение маркиза Шеттарди в Россию. Маркиз выехал из Парижа в первых числах октября 1743 года. Он подвигался вперед очень медленно, завернув по дороге в Копенгаген и в Стокгольм, откуда маркиз Лан-Мари поддерживал с Делеоном очень деятельную переписку. Предметом этой переписки служило все то же падение Бестужевых, которого все ждали с нетерпением. Делеон уверял, что энергически подготовляет его, надеялся твердо на успех и был немало раздосадован, узнав, что в Петербург возвращается его бывший начальник. Он находил, что при приезде Шеттарди уменьшаются его шансы на победу и не приминул написать об этом в Версаль. По его словам, появление маркиза придаст только новые силы противной партии, и препятствия, которые эта партия готовит бывшему послу, вызваны скорее личным нерасположением к нему, нежели отношением русского двора к Франции. Представители других держав не вполне разделяли эту точку зрения. Особенно тревожился английский посол. Он был не уверен в листоке и, заплатив ему пенсию за 3 месяца, спрашивал себя, не брошенные ли это на ветер деньги. Вся эта переписка была, разумеется, перехвачена вице-канцлером. и ему удалось пробудить к ней любопытство в самой Елизавете. Настолько сильное при этом, что императрица лично занялась подделкой печатей, употребляемых иностранными послами.